«Ну чего ты орешь? Я всю ночь работал», — раздается недовольный голос в голове. «Принеси, подай, иди нахрен, не мешай», — с ног сбился. «Этой старой ведьме мало показать, что я теперь на нее работаю, нужно еще показать, что я правила усвоил. Так что ночь я отработал по полной. Это она». Бонхва вдруг подумал, что не видит лица незнакомки, и может ли быть, что она вот сейчас повернет голову и окажется мадам Вонг. От такой мысли у него даже сердце едва не остановилось и в холодный пот бросило. «Тьфу на тебя, малыш», — рассердился старший в голове. «Ты что такое придумал? Не видишь, девушка молодая, ее зовут Сонкой, она в интернет-компании работает, что через квартал от клуба. У нее есть подружка Ичи, а еще они вчера от начальства нагоняй получили, ну вот и отправились праздновать это дело, а вернее, горе заливать». Старший протяжно зевает. «Это совсем ничего не объясняет». «Да», — удивляется старший, — «как по мне, так все объясняет. Давай, одевайся, а то в школу опоздаешь. У вас тут какой-то нездоровый фетиш по поводу школы, а? Те же девушки-беглянки, они могут под мостом жить или там у какого-нибудь извращенца, фактически платя телом за проживание, но вот в школу прийти обязательно нужно. Зажатые вы все тут, вот что». «Старший, где я? Кто это такая? Как это все?» «Ты в отеле, рядом с клубом, кстати. Куда смогли дойти, туда и дошли. О, кстати, а куда Ичи подевалась?» «Хм, в общем, как я и говорил, ее зовут Сонкой, а еще у нее есть подружка, которую зовут Ичи, которая куда-то подевалась. Знаешь, это просто удивительно, насколько все тут нуждаются в простом человеческом общении, слишком уж вы все тут зажаты». В этот момент раздается громкий писк, и Бонхва вздрагивает. Писк повторяется, и девушка на кровати издает протяжный стон, протягивает руку к тумбочке у кровати, ее пальцы скребут там, словно пальцы зомби из фильмов ужасов, но вот наконец она нашаривает свой телефон и поднимает голову, глядя на экран. «Шибаль!» — вскрикивает она, и тут же вскакивает с кровати, хватается за голову, стонет и осторожно сползает вниз. «Я же опоздаю, ты чего меня не разбудил?» — говорит она Бонхва, говорит с явной претензией, и тот не знает, что ответить. Впрочем, она не сильно-то и ждет ответа. Она встает, отталкивает его с пути и несется в ванную, как есть, без одежды, шлепая босыми ногами по полу. Бонхва смотрит ей вслед, глядя на белую кожу спины и ног, на круглые, выпуклые ягодицы и черные волосы до плеч, не понимая, что именно чувствует, то ли возбуждение, то ли отвращение. Из-за двери ванной раздаются отрывистые звуки. Девушка блюет. Ночная магия рассеивается, как дым при свете утреннего солнца. «С утра девушки совсем не такие красивые, как вечером», — говорит старший. «Ну чего встал? Твои трусы вон там, штаны и рубашка на стуле. Давай ускоряйся, а то опоздаем. Вся эта история с психотерапией в барах, пора с ней заканчивать, а то сотремся». «Что за психотерапия? Малыш, у тебя впереди целый учебный день, а у меня за плечами рабочая смена в клубе и 2 часа плотного общения с менеджерами среднего звена. Так что давай, собирайся, я-то считаю, что ты и без школы можешь обойтись, это ты у нас от мнения общества зависишь. У тебя сегодня встреча с Ханом, Сэйн обещалась, что заявку на клуб подаст. И кстати, завтра первое судебное заседание. Я же говорю, что со школой нужно что-то придумать. Не выйдет у тебя и работать нормально, и учиться. Нужно или на домашнее обучение переводиться, или вон, как этот Минха, который в школе толком и не появляется. Старший, ты опять тему разговора переводишь. Хм, ну ладно, ты одевайся, а я расскажу, что именно произошло этой ночью. Все равно нужно тебя в курс дела поставить. Ну так вот, тут у вас люди, уж очень зажатые на работе, рамки, правила, неписанные нормы и все такое. И даже когда идут гулять по клубам, да выпить, даже тогда они все еще зажатые. А у Сонки тяжелый день выдался, начальство ее обругало, бабушка заболела, да и свадьбу отменили. Жених у нее налево ушел, как ушел, так и не вернулся. Ах, да, еще она себе ноготь сломала. Вот, все в кучу. Я как в кабинку зашел, так и познакомились. Ну и потом девчонки предложили пойти дальше, а у меня смена как раз кончилась, вот и я опаздываю. Из ванной выбежала Сонкой, уже полностью одетая и с зубной щеткой, которая торчала у нее из уголка рта, словно сигара у залихватского адмирала. Я побежала, увидимся. Она подхватила свою сумку и захлопнула за собой дверь. Какая энергичная девушка, так скакать с утра, а ведь всю ночь пила как не в себя. Гвозди бы делать из таких девушек, коня на скаку остановит. и трахнет. Что? Не обращай внимания, это внутренняя шуточка. Так вот, малыш, начинай уже собираться, а то стоишь посредине гостиничного номера, в чем мать родила. Глава 11. Чонджа закладывает повороты Бонхва, послушно отрабатывает телом. Когда ты едешь на мотоцикле вторым номером, сидеть, развалившись, как мешок с рисом, не получится. Быстро перекопайтесь, а Чонджа так гоняет, что если на такой скорости с мотоцикла слететь, то костей не соберешь потом. Так что Бонхва наклоняется в ту же сторону, что и она, прижимаясь к ее спине, и не только потому, что ему приятно к ней прижиматься. Да, приятно, но и страшно, что вот сейчас он не прижмется к ней как следует, да поворот не отработает как надо, и все, полетели они кувырком, он, она и Хонда, а из них троих в таком случае меньше всего пострадает как раз Хонда, она железная. Бонхва все еще в растрепанных чувствах, он так ничего и не понял по поводу, кто же такая Сонкой, почему он с ней в одном номере проснулся и как так у старшего получается. Сперва он возмущался по поводу того, что вокруг старшего одни красотки, и старший резонно заметил, что вокруг Бонхва, школьницы, не достигшие совершеннолетия, а тут принято, как только 19 лет стукнуло, так сразу под нож пластического хирурга ложиться. Причем не только богатые девушки так делают, но вообще все, разве что совсем бедные девушки в далеких деревнях остаются такими же, как и родились, а уж если девушка живет в Сеуле, то первая задача у нее после совершеннолетия – это лицо себе исправить. Результат противоречивый, так сказал старший. С одной стороны, это замечательно, куда взгляд не бросишь, красавицы, пластиковая хирургия в стране утренней свежести на высоте. А с другой стороны, все похожи друг на друга до степени смешения, как говорят патентные юристы. Одни и те же лица, не отличишь. Да, красивые, наверное, но индивидуальности там кот наплакал, а ведь лицо это не платье, его быстро не изменишь. Тем не менее некоторые девушку умудряются даже лица по моде носить. Однако отличия одной взрослой девушки с нормальным достатком от другой, чисто умозрительные. Так что Сонкой, ее подружкой и еще сотни тысяч таких же девушек, с расстояния в 5 метров и в одинаковой одежде Бонхва нипочем бы не отличил одну от другой. Цени молодость и индивидуальность, пока она есть. Вокруг тебя девушки с собственной природной красотой, сказал старший. А то вон, Чонджа, как свой парик натянет, да в офисный костюм переоденется, если очки напялит, да грудь спрячет и чуть присядет, будет как юна. Чонджа парик носит, не парик, а как это называется, наращивает волосы порой. Ты чего, малыш, глаза у тебя где? У нее же короткая стрижка в парке была, что, не помнишь? А на кухне у нас она танцует с волосами до попы. Ты чего? Ну нельзя же таким невнимательным быть, а я и не заметил. Детали, малыш, детали. Мелочей в мире не бывает. Вон, например, скромная девочка по имени Нари забыла о деривативах и опционах больше, чем я когда-либо знал. Вот ты, например, знаешь, что такое деривативы. Вот то-то же. Мы это не проходили. В школе такое не преподают. А еще она читает и говорит по-английски и по-арабски. Ладно, английский, но арабский — странный выбор языков для девочки, а обычно учит французский, ну или там испанский. Половина мира на испанском говорит, если не считать китайский, то самый распространенный язык на планете, а она арабский. Это как если бы у нее интересы в этом регионе есть. Нефтяные вышки, контракты с шейхами, эта девочка не та, за кого себя выдает. И что мы будем с этим делать? Забеспокоился Бонхва. Ему очень не хотелось разрушать свою школьную жизнь, которая шла своим чередом, и его это полностью устраивало. У него были друзья, одноклассники, и одноклассники общались с ним, никто не вел себя высокомерно, считая его второсортным, никто не обзывал, не унижал и не тыкал его бедностью. А Сейн и вовсе поддержала его, прочитав Роберта Бернса «Кто честной бедности своей стыдится» и все прочее. Определенно, он хотел бы, чтобы такая его школьная жизнь продолжалась и продолжалась, а тут старший говорит, что Нари не та, за кого себя выдает. Что это значит? И нужно ли уже начинать беспокоиться, что его тесный кружок общения лишится еще одной участницы? А ведь Сейн, Минси и Юджин уже сдружились с этой Нари. Да ничего мы не будем делать, ты лучше за поворотами следи, советует ему старший. А то свалишься с мотоцикла, опоздаем в школу, да еще и переломы с синяками, а у тебя вечером работа, днем учеба, ночью тоже работа. Столько еще в силе менеджеров среднего звена, ты не поверишь. Поле непаханное, Работать и работать, старший. Да ладно, пошутил я, следи за дорогой, и хватит пытаться Чонджа полопать. Через куртку все равно ничего не нащупаешь, старший. Интерлюдия госпожи Мэй Сэйюн. Госпожа Мэй, нашему клубу критически важно иметь свой зал для тренировок. Выпаливает здоровяк Мин Чу, у вас есть зал для тренировок, отвечает ему Сэйюн, сплетая пальцы рук перед собой. Она оценивает сидящего напротив взглядом. Школьник, который весит почти 80 килограмм, и каждый из этих килограммов состоит из сухих мышц, перевитых между собой как корабельные канаты. Мин Чул, председатель клуба «Дракон утренней свежести». Традиционные единоборства страны – тхэквондо, хапкидо, тансудо, камдо, сирм – все эти течения объединились в клубе Мин Чула. Да, но эти... Палец Мин Чула тычет в сидящего рядом с ним парня в очках, который сидит, скрестив ноги и читает книгу, так, словно бы и не находится в кабинете председателя судсовета. Эти со своими глупостями, они занимают половину времени, при этом, самого нужного времени, сразу после окончания уроков. В результате страдает обучение членов нашего клуба. Очень неудобно, когда между окончанием урока и тренировкой, 2 часа, и домой не уехать и не отдохнуть. Во-первых, не эти, а такой же клуб, как и у тебя, Мин Чул. Закрывает книжку парень в очках. А во-вторых, я никогда не признаю вас за такой же клуб. Вы еретики, не патриоты своей страны. Складывает руки на груди Мин Чул. Знания могут приобретаться из разных источников. Иногда полезнее всего обучаться именно у врага. Что было бы со страной, если бы наша нация не обучалась, не брала пример со своих соседей и старших товарищей? Парень с книжкой поправляет очки средним пальцем, уперев его в переносицу. Боевые искусства – это больше, чем просто движение руками и ногами, это – дух, качает головой Мин Чул. Пойми это уже, когда ты учишь кэндо, ты проникаешься путем меча, но именно японского меча. Карате – японское искусство, кэндо, айкидо и дзюдо – тоже японское. Наши страны воевали столетиями, японцы нам не братья, а вы обучаетесь иноземным искусствам. Есть же корейские искусства, вместо кэндо, камдо, вместо дзюдо, хапкидо, вместо карате, тхэквондо. А вы, для вас просто нет ни родины, ни флага. Бокс, капоэйра, сават, муайтай, джиу-джитсу, что там еще у вас? Это же просто салат какой-то. Если движение эффективно, то оно эффективно вне зависимости от границы национальностей. Тело человека устроено одинаково, вне зависимости от расы или мировоззрения. Я человек мира, Мин Чул, границ больше нет. Мы живем в 21 веке, а ты – неандерталец. Неандерталец, который пытается отжать у моего клуба часы занятий в спортивном зале. Это я, неандерталец. Мин Чул, Фенг, чуть повышает голос Мэй Сэйюн. Повышает едва-едва, но этого достаточно, главы клубов замолкают. Мэй наслаждается тишиной, 2 секундами тишины. У нее зверски болит голова, вчера вечером все накопившиеся за 2 недели, решительно потребовала разрядки, и она снова позвонила Пангу. Снова переоделась, натянула парик и снова до утра куролесила по барам и забегаловкам, нарочно выбирая те, что попроще. Настроение было, напиться в хлам. И конечно же, у нее получилось. Так что сейчас каждый звук вызывал у нее головную боль. Чего уж тут говорить про этого Мин Чула, который грохочет тут словно у себя дома. Кроме похмельного синдрома и желания упасть прямо тут и свернуться комочком, попросив всех оставить ее в покое, кое-что еще не дает ей покоя. Бонхва, этот проклятый Бонхва, преследует он ее, что ли? В одном из баров, в подвальном помещении на окраине города, она встретила его, он сидел прямо у стойки и вовсю развлекался с 2 легкомысленными девицами, которые раздражающе громко хохотали на его шуточки, а он нагло лапал их, ничуть не стесняясь окружающих. Хотя никого особо там и не было, только она и Панг, а этот Бонхва еще и подмигнул ей. Нахал, скотина, и почему голова так болит? Пожалуйста, прекратите тратить мое время, говорит она, закрывая глаза. Помещений в школе ровно столько, сколько есть. Вынуть из кармана 2 новых спортзала я вам не могу. У вас и так есть специальный зал для единоборств с этими вашими борцовскими коврами и грушами. Вы можете проводить занятия там одновременно, он же достаточно большой. Если речь о времени, в мире нет спортзала достаточно большого, чтобы мы занимались с этими под одной крышей. Складывает руки на груди Мин Чул. Из уважения к студсовету я не буду называть их теми словами, которые они заслуживают. Напомни мне, С каким счетом закончился прошлый товарищеский матч? Прищуривается Фенк и поправляет очки. А может, проведем еще один? А, за право выбирать время тренировок в зале для единоборств? Вы, консерваторы, цепляетесь за свои замшелые традиции, вы же как та лягушка в колодце, не видите, что мир вокруг меняется? Проснись, Мин, открой глаза, вокруг уже давно не империя утренней свежести, на реках не плывут кабуксоны, монголы не осаждают наши границы, ты и такие, как ты, динозавры. Знаешь, что произошло с динозаврами? Они вымерли. Ну все. Минчу встает и разминает плечи. Нарываешься, Фенк, давай. А ну, сидеть. Голос Мэй звучит как удар хлыста, и главы клубов замирают. Никто не может вызывать гнев госпожи Мэй в частной школе имени генерала Ли Сунсина. Хотя бы потому, что формальным председателем студенческого совета является глава совета опекунов. А это значит, что первый заместитель председателя студенческого совета, госпожа Мэй Сэйюн, на самом деле тут самое главное. Поссориться с ней, значит вызвать на свою голову многочисленные неприятности. Она вполне могла волевым решением загнать клубы в старый спортзал, где придется таскать маты, устилая пол перед занятиями, а самим матом лет 100 уже, наверное. Да еще старый спортзал находится в старом корпусе, а тот почти не отапливается, и душевые там не работают. Много чего может сделать госпожа Мэй, потому лучше ее не злить. «Чертов Бонхва», — думает она, — «а вот у него хватает наглости меня злить. Какого шибаля он в том баре оказался? И главное, по роже было видно, что ему хорошо. Он же первокурсник вообще, а в баре сидит, алкоголь хлещет и девок каких-то лапает, якобы танцует. Уж она-то все видела, как он ту девку к себе прижимал и всю своими грязными лапами с ног до головы, и ее подружку тоже. Совсем девушки гордость потеряли. Как можно позволять вот так с собой такое вытворять? Она аж раскраснелась. И он тоже хорош, нашел себе в городе двух шалав совсем как Минха. Но Минха, тот хоть не скрывает, что скотина, кобель и бандит, от него за версту веет опасностью, а этот, волк в овечьей шкуре, вот что ее раздражает. Ведь встретишь этого Бонхва в школе и нипочем не узнаешь. Такой простой рубаха парень, скромняга, правильный, даже смущаться умеет, глазки в сторону отводить. ТЦ, говорит она, прикусывая ноготь на большом пальце. Чертов кисцыки. А, невольно вырывается у Минчула возглас удивления, и она понимает, что сказала это вслух. Шибаль. Главы клуба увидели, как дочь семьи Мэй не справилась со своими эмоциями. Она стиснула зубы, чувствуя, как к щекам приливает горячая волна. Только бы не покраснеть, только бы не покраснеть. Госпожа первый заместитель влюбилась. Вкрадчивый голос Финга. Он наклоняет голову, и по его очкам пробегает короткий блик, отражая свет из окна. «Да что ты говоришь такое?» Вскакивает Минчул. «Серьезно, госпожа первый заместитель никогда еще не была такой рассеянной во время аудиенции. Ее мысли витают где-то далеко, она ругает какого-то мужчину и при этом краснеет, будучи пойманной на слове. Мне кажется, нам следует поздравить госпожу Мэй. Весна юности». Тонкие губы Финга растягиваются в легкой улыбке. Ехидной легкой улыбке. А, точно. Минчул склоняется в поклоне. «Поздравляю с наступлением весны юности, госпожа Мэй. А ты, мы думали, что эхе-хе-хе, пожалуй, лучше не буду говорить, и кто этот счастливчик. Да что вы такое говорите?» Мэй аж привстала с места, сама не заметив, как ее голос выдал какую-то высокую ноту. «Неправда, Бонхва», — отвечает Фенг, — «этот Мичченом смеет не обращать на нее внимания. Помнишь того первогодку, который Хана уделал? Первокурсник, ага. Хорошая работа ног, поставленная защита, маневры и, конечно же, сирым. Бросок прогибом, помню», — хмурится Минчул. «Такой вот бросок не в зале на ковер, а на улице, очень опасная штуковина. Мог бы и покалечить его, однако смягчил удар, вынес его пониже, боком. Но парень молодец, хотя для сирымщика в нем весу маловато, откормить его нужно, хотя бы килограмм до 90 и мышечную массу набрать, чтобы на фестивале выступать. Сирым», хмыкает Фенг, «работа на дистанции у него от муай-тай, лау-кик и даже калф-кик, маневры оттуда, это не тхэквондо, а бросок, это же суплекс, греко-римская борьба. Нет, этот парень мой, ему нужно подтянуть физическую выносливость, дыхалку поставить и связки укрепить. Он же явно коленку потянул, видел, как уходил, хромая. Эй, а ну-ка хватит тут мою личную жизнь обсуждать. Этот Бонхва никакого отношения ко мне не имеет». Мэй хлопнула ладонью по столу, чувствуя, как стремительно теряет контроль над ситуацией. «Конечно же, госпожа первый заместитель, прошу нас простить». Тут же встает со своего места, извиняется и кланяется Фэнг, спрятав свою книгу. «Как я мог так ошибиться? И я тоже извиняюсь. Но если бы у госпожи Мэй вправду была бы весна юности, так я бы обязательно поздравил, потому что мои парни уже и пари стали заключать на то, что у вас». «Что?» Голос Мэй Сэйюн резко роняет температуру в помещении, становится холодно. Простая фраза, но Мин Чу тут же прикусывает себя язык и склоняется в поклоне. Сэйюн некоторое время смотрит на склоненные перед ней головы глав клубов и понимает, что сегодня она понесла серьезный удар по своей репутации. Чертов Бон Хва, он и в этом виноват. Она ему никогда этого не простит. Мичченам, кисыки, свободны, говорит она и падает в кресло, когда дверь за ними закрывается. Откидывается назад и закрывает глаза. Проклятый Бон Хва, ей совершенно точно нужно разобраться с ним раз и навсегда. Поставить точку, сказать ему, чтобы прекратил ее преследовать. Конечно, понятно, что она его привлекает. В конце концов она, красива, умна, старше его и авторитетней, она, замглавы студсовета и дочка семьи Мэй, но чтобы настолько набраться наглости, преследовать ее по пятам со своими любовными признаниями, он же просто старается ее заинтриговать, вот, такой дешевый трюк, пытаться привлечь ее внимание выпивая в том же баре, демонстративно уделяя внимание каким-то девкам, кстати, страшные они обе, да кому нужен этот Бон Хва? Только вот таким, страшным и пьяным девкам из бара, она-то себя не на помойке нашла, точно, нужно вот прямо подойти к нему и поставить точку, высказать все в лицо, чтобы отстал от нее наконец. Хаем в школе будет неудобно, еще подумают, что, она нахмурилась и сложила руки на груди, нужно будет встретиться с ним вне школы, в таком месте, чтобы их не узнали и не увидели вместе, и чтобы ей надеть такого, она не знала, что за дверями ее кабинета главы клубов Фэнг и Мин Чу обменялись взглядами и встали напротив друг друга. «Я так понимаю, что ты сейчас пойдешь парня в клуб вербовать», — поднимает бровь Фэнг. «Ай-яй-яй, как нехорошо, можно подумать, ты не думал о том же», — фыркает Мин Чу. Они расходятся, так и не пожав друг другу руки. Глава 12. После уроков Бон Хва решил зайти в клуб кибератлетов, в конце концов скоро турнир, ему нужно с ребятами сыграться. А то он чем угодно занимается, только не подготовкой, так и форму потерять недолго. Сам по себе школьный день промелькнул перед глазами со скоростью гоночного болида, алгебра, английский язык, история, основы информатики, экономика, современное обществоведение, болтовня с девочками из Лоллипоп на переменках, обед в столовой, бесплатную еду упускать нельзя. Йоджин, который отводил взгляд и пересел в дальний угол, Чон Йо, который по-прежнему был немногословен и замкнут, случайная встреча с госпожой Мэй, первой заместительницей главы студсовета в коридоре. При встрече с ней у него мурашки по коже пробежали. После уроков все отправились по своим делам, кто домой, но большинство, по клубам. Частная школа имени генерала славилась тем, что в ее стенах ученики могли найти практически любое занятие себе по душе, в отличие от государственных школ. Здесь клубы составляли едва ли небольшую часть занятости учеников. Оборудование и помещения, лучшие наставники, этим могла похвастаться школа имени генерала. Вот, например, оборудование под киберспорт тут лучшие, не только мощные процессоры и графические карты, но и VR-очки с перчатками. В его прошлой школе никакой речи об таком не было, обычные компьютеры, на которых можно было работать только с программами десятилетней давности. Даже у него дома гарнитурой-то лучше была, хотя все равно дешевая. В свое время мама очень сильно постаралась, чтобы купить ему нормальную VR-гарнитуру и подарить ему на Рождество. Пожалуй, это было лучшее Рождество за всю его жизнь. Правда, Чжимин, конечно же, постарался испортить ему жизнь своим сарказмом. Дескать, вот и закончилась реальная жизнь Бон Хва. Помянем братика, который пропадет в виртуальном мире насилия и порнографии. Бон Хва грустно улыбнулся при мысли об этом. Вечера, когда мама и брат были дома, они были всякими. Иногда они даже ругались, нет, они с братом все время ругались, но никогда всерьез. И мама, и он, и Чжимин, всегда замолкали, когда мама повышала голос. И в их маленькой квартирке всегда царил мир и покой, и запах самых вкусных в мире пирожков на пару. Чон Джа, конечно, тоже старается. Да вот только так, как у мамы, у нее не получается. Жить с Чон Джа — это странно, хотя он уже привык. Сегодня она довезла его до школы. Даже вопросов не стала задавать, где ты был или там всю ночь тебя не было, Я волновалась, только осмотрела его с ног до головы, какие-то свои выводы сделала, хмыкнула и на мотоцикл запрыгнула. В школе, видимо, уже привыкли к такому методу доставки Бонхва, никто уже и пальцем не тыкал. Когда Чонджа на своей зеленой Хонде вкатила на стоянку, сняла шлем и поцеловала его на удачу. Вот же специально так делает. Никогда она его не целовала на прощание, а тут решила школьников потроллить. А ведь у него тут сын есть. Есть ли? Старший все насмехается над его чувствами, говорит, что он влюблен во всех девчонок разом. Кто ответит взаимностью, та и будет обладателем сомнительного приза в виде руки и сердца Бонхва. Но старший ничего не понимает. Сын, она такая не такая, как все, вот, что это, как не любовь, весна юности. Бонхва неожиданно стало грустно, что ему и поделиться этой новостью ни с кем. Раньше можно было с Йоджином поболтать, а там обязательно и Чон Йо присоединился бы, а вдвоем с Чон Йо у них разговор не клеится. Чон Йо вообще не из разговорчивых. Это Йоджин был душа компании, а сейчас но он же трус и предатель, так ему и надо. Не собирается он, Бонхва, прощать этого предателя, и все тут. Он поднимается на второй этаж, мимолетно жалея о том, что Сэйн ушла по своим делам. Она и в самом деле подала заявку в студсовет с просьбой разрешить создание комитета по контролю за внешкольной деятельностью школьников. Ужасное название, но придумано ловко. Что-то вроде «а мы просто будем собираться вне школы и тусить в караоке», а это будет зачтено как клубная активность. Да, Сэйн умела устроиться, обмануть систему, умная. Он толкнул дверь и зашел внутрь кабинета. При его появлении поднял голову Тин, худощавый паренек с достаточно длинными волосами, до плеч. Он застенчиво улыбнулся Бонхва, и его сердце едва не пропустило удар, такой открытой и беспомощной была эта улыбка. Он тут же подумал, что если бы старший не спал после ночной смены, то обязательно бы прошелся по тому, что парней от девчонок не отличить, разве что в самые последние моменты еще про гендерные роли и что мужчина не должен вот так улыбаться, это ж грех содомский с одного взгляда. Бонхва Хубе, просиял Тин, как здорово, на тренировку, я как раз хотел на арене погонять, возьму охотника, потому что у Гиен сильная связка против нас, а ты как? Здравствуйте, Тин Хён, кланяется Бонхва, да, я решил потренироваться, какое место занять? Он нагляделся, да любое, кроме крайнего окна. Там глава Куан сидит. Тин смущенно наклонил голову. Можно вот тут, рядом со мной сесть. Если ты, конечно, не, да, конечно. Преувеличенно громко отозвался Бонхва, ругая себя за неловкость в поведении. Почему он себя ведет как непонятно как. В конце концов и он, и этот Тин, оба мальчики. Да они с ним вместе даже в сауне оказаться могли бы или там в раздевалке. Подумаешь, другой парень. Хотя вот на парня этот Тин меньше всего походил. Если его в женское платье переодеть, так все парни его будут. Хотя и девчонки от него пищат, сам видел. Его на переменках всегда какие-то девушки окружают и тискают как плюшевую игрушку. По отношению к кому-нибудь другому Бонхва испытывал бы жгучую зависть и мрачное желание набить морду. Но к нему даже злость испытывать не получалось. Стоит только ему вот так улыбнуться и смущенно глаза поднять, и все. Ну и ладно, садись вот тут. Тин указывает на кресло рядом с ним. Я VR-шлем и перчатки уже протер. Можешь сразу запускать симуляцию. Давай, Бонхва. Дверь распахнулась, и Бонхва даже немного вздрогнул. На пороге выросла Сэйн. Она быстро нашла его взглядом и быстрым шагом направилась к нему. Ты мне нужен. Но это клубное помещение, и... Тин сглотнул и попытался спрятаться за Бонхва. И это ученик третьего года обучения. Бонхва сразу же почувствовал неодолимую потребность выкатить грудь колесом и закрыть этого Тина от варварских орд Сэйн. Всего лишь на долю секунды, но в этот момент его симпатии были на стороне этого странного паренька. Странно, ой, Сэйн увидела Тина и прижала ладони к щекам. Божечки, какая милота, какие щечки, какие глазки. А ну-ка иди к мамочке. Мама, нет, не трогайте меня, пожалуйста, только не там. Сдавленно пищал Тин, пока Сэйн тискала его за щечки и прижимала к себе. Бонхва подозревал, что он, как парень, должен был испытывать ревность, но по отношению к этому Тиену почему-то испытывать ревность не получалось. Он представил на месте Тиена кого-нибудь другого, например этого предателя Йоджина, и тут же испытал желание врезать этому Йоджину прямо в лоб. Заменил Йоджина на Чон Йо, результат тот же, значит все дело в Тиене. Кстати, рост Тиен был совсем небольшого, а Сэйн, даже чуточку выше, чем Бон Хва, ей бы в баскетбольную команду, так что контраст между ними выходил немаленький, и правда, как девочка и ее игрушка, плюшевый старшеклассник. «П, пожалуйста, Бон Хва Хубе, помоги», отчаянно взывала помощи Тин, которого вжимали в себя и целовали в щечки, трепали по макушке и щипали за бока. «Сэйн, в самом деле, это же Тин Хён, он уже на третьем году обучения, имея уважение к старшим», воззвал к ней Бон Хва. «Старшеклассник, как здорово, я могу называть тебя Аппа». Тут же сориентировалась Сэйн и вжала Тиина лицом к себе в грудь. «Тиинаппа, а ты можешь называть меня сестричкой, у тебя есть сестричка, у тебя теперь будет сестричка, сестричка Сэйн, у меня уже есть сестра, оставь меня в покое, Бон Хва, убери ее, Сэйн, ну, правда, неудобно же, какая милота, ты только посмотри на эти щечки и глазки, и улыбка, оно еще смущается, милота, вовсе не милота, я, мужчина, милота какая, уи, господи, дай мне силы». Бон Хва наконец оттащил Сэйн от Тиина. «Начинаю понимать старшего. Интересно, с возрастом я тоже стану старым ворчуном? Убери от меня эту сумасшедшую женщину!» Потребовал Тиин, поправляя на себе одежду. «Что за я мужчина, в конце концов, милота!» Прижала ладони к щекам Сэйн. «Когда он так хмурит бровки, я, мужчина, так уморительно!» «Сэйн, хватит обижать моего старшего по клубу!» «О, клуб!» Поднимает палец Сэйн, что-то вспомнив. «Точно, клуб, ты мне нужен, Бон Хва, пошли к главе, она нас вызывает, тебя и меня». «Что, зачем?» «Потому что я, глава клуба комитет по контролю за внешкольной активностью бездельников, а ты, моя правая рука, ясно?» И Сэйн наклоняется к нему и шепчет на ухо. «Походу, она подозревает, что ты, не тот, кем кажешься. Вот, что за глупости у меня клубные занятия, и когда глава студсовета вызывает тебя на ковер, нужно явиться». Поднимает палец Сэйн, а то она и разогнать наш клуб может, вернее, не утвердить заявку. «В общем, госпожа Мэй сказала, что одобрит наш клуб только если мы с тобой придем вместе. Не знаю зачем, но ты ей нравишься, видимо. При упоминании твоего имени она аж карандаш в руке сломала. Наверное, это страсть, но у меня тренировки с Тин Хёном». Пытается отказаться от такой высокой чести Бон Хва. «Может, ты вместе с Минси сходишь? Зэ, забери эту дылду отсюда!» Неожиданно высоким голосом выдает Тин, прячась за кресло. «А кто у нас тут голос подал? Иди к мамочке!» Вскакивает на ноги Сэйн. «Уоу, какой же ты милаха! Ну, все, оставь моего Хёна в покое!» Бон Хва встает на пути у Сэйн, раскинув руки в стороны. «Я не дам тебе над ним надругаться. Да я всего пару раз, на вот столечко, ни разу. Спасибо, Бон Хва», раздается голос из-за спины, и Бон Хва чувствует, как неожиданная гордость заполняет его. Видимо, это и есть то самое смешение гендерных ролей, о котором так часто говорит старший. Подумать только, он защищает старшеклассника от собственной одноклассницы. Могучий Бон Хва защитил хрупкого и беззащитного Тиина от разграбления и изнасилования варварскими ордами Сэйн Безжалостный. Охренеть! Подвиг. Будет о чем в Вальгалле рассказать. Да как ты смеешь вставать на моем пути к милоте? Упирает руки в бока Сэйн. Признайся, тебе самому охота его потискать, а? Ты просто завидуешь нашей с ним любви. Да ни капельки. Отрицает очевидное Бон Хва. Потискать Тиина, но они же парни, оба. Нет, не в жизнь. И потом, что за любовь такая? Он все время рядом с Сэйн, и так за ней ухаживает и эдак. А стоило этому Тиену появиться, и уже любовь. И самое главное, почему-то и сердиться на него не выходит, страдает же парень. У меня уже есть сестра и девушка, даже несколько. У меня гарем, уйди, женщина. И я старший, вот, старший мужчина, выдает Тиен, выглядывая из-за кресла. На его шее болтается VR-гарнитура, волосы растрепаны, на щеках румянец. Какого черта у него такая белоснежная, идеальная кожа? Думает Бон Хва, это нечестно, он же парень, уи, прижимает ладошки к щекам Сэйн. Какая прелесть, можно я заберу тебя домой? У меня есть игрушечная кроватка и маленький столик, я буду тебя переодевать и тискать. Бон Хва, клянусь, если ты сейчас ее не заберешь, Тин аж трястись от злости начал. Хорошо, Бон Хва, вытаскивает Сэйн за руку из клубной комнаты. Извините, что помешали, Тин Хён, бог вам судья, несется вслед. Чтобы я ее тут больше не видел, дылда противная, божечки, он когда строгий, такой милый, пусть небеса дадут мне сил, вздыхает Бон Хва, не ходи сюда больше, «Слушай, Бонхва, а у тебя есть его телефон?» «Ну есть же, вы же в одном клубе. А где он живет?» «Я серьезно раздумываю его похитить». Глаза Сэйн затягивает поволокой. «Он такой няшка. Тин Хён на самом деле самый жесткий из всех членов клуба. В 5 лет на него напал сорвавшийся с привязи бешеный доберман Пинчер. Он перегрыз ему глотку и выжрал печень, вот прямо сырой», — предупреждает Бонхва, взяв на вооружение метод старшего от абсурдум. «Раз уж Сэйн его все равно не слушает». «Да, да, да», — машет рукой Сэйн. «Он такой милый. Жаль, что нельзя похитить его и держать дома. Он размером с мою куклу. В смысле, я уже не играю в куклы. Это старая кукла. И вообще», — внезапно рассердилась она, — «чего ты ко мне пристал со своими куклами? Я...» Изумлению Бонхва не было предела. «Ой, все, не умеешь спорить? Не начинай». Она хватает его за руку. «Пошли, госпожа Мэй ждать не будет». И они почти побежали к кабинету главы студсовета. Почти, потому что бегать по коридорам школы запрещалось. У дверей кабинета Сэйн остановилась. Достала откуда-то зеркальце, окинула себя придирчивым взглядом, поправила прическу и отряхнула невидимую пылинку с плеча. Поправила галстук на Бонхва, на мгновение приблизившись к нему и окатив цветочным ароматом с ног до головы. Хлопнула его по спине. «Ну, идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь», — сказала она. «Мне этот клуб нужен. Сделай все, чтобы госпожа Мэй одобрила заявку». «Ясно». Конечно, он не успел закончить предложение, как она открыла дверь и втолкнула его внутрь и заскочила вслед за ним. «Мэйянни», — склоняется она в поклоне. «Я привела этого Бонхва, госпожа Мэй». Он в свою очередь склоняется в поклоне. Кабинет студсовета ни капельки не изменился с того момента, как он тут был. Все те же монументальные формы, все так же во главе большого стола сидит Мэй Сэйюн с надменным выражением на лице. «Теперь, когда я привела его, вы можете одобрить нашу заявку», — выпрямляется Сэйн. «Наш клуб принесет пользу школе и обществу». «Конечно». Мэй Сэйюн и бровью не ведет. «Ваша заявка одобрена. Ура! Спасибо, спасибо, спасибо, Мэйянни», — подпрыгивает Сэйн. «Спасибо. И вот вам первый кейс». Мэй берет бумажную папку перед собой и толкает ее по столу к ним. «Пожалуйста, разберитесь в ближайшее время». «Кейс?» — хмурится Сэйн. «Но ведь, кажется, название у вас — Комитет по контролю за внешкольной активностью учеников?» «Ну так вот, Пак Сухи продолжает ходить в школу, однако не посещает никаких клубов и не ведет никакой внешкольной активности. Будьте добры проконтролировать, чем именно она занимается. При необходимости, примите меры к приведению ее внешкольной деятельности в надлежащее русло. Я так довольна, что у нас наконец появился комитет по таким вот делам. К сожалению, у студсовета не так много полномочий, мы можем регулировать только деятельность учеников в школе. А вы, у вас развязаны руки. Буду с нетерпением ждать первых результатов деятельности вашего комитета. И это не клуб, а школьный комитет. А значит, что очки активности за эту деятельность удвоены». Пак Сухи. Бонхва берет папку и открывает ее. С первой страницы на него смотрит фото обычной девочки в школьной форме. Рост, вес, дата рождения, характеристика из средней школы. «В этой школе есть люди, которые ведут себя неправильно. Как глава студсовета я не могу повлиять на них. Никаких жалоб не поступает, а те травмы, что обрабатываются в медицинском кабинете, пострадавшие говорят, что упали или сами поранились. Как глава студсовета, я не могу не верить показаниям школьников и уверениям старших. Но у меня есть ты, мистер Волк. Ты же не всегда следуешь правилам, а?» Она смотрит на него в упор. «Давай заключим сделку. Ты помогаешь мне в руководстве этой школой, а я оставляю в покое тебя лично и ваш клуб». «Я? Но как я могу помочь? Что лучше, чтобы государя любили или чтобы его боялись?» «Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно. Однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх», — говорит Мэй и складывает руки на груди. «Никола Макиавелли считал, что пусть ненавидит, лишь бы боялись. Я могу повлиять на оценки, на характеристику и прочие легальные методы воздействия. Но есть ученики, которым плевать на оценки и характеристики, и мне с ними не справиться. А вот ты будешь моим оружием, мистер Волк. Я уже поняла, что ты не станешь гадить там, где учишься. Тебя устраивает спокойная школьная жизнь. А раз так, то ты согласишься мне помочь, навести тут порядок». «Соглашайся», — шипит в ухо Сэйн. «Соглашайся, а я тебе что-нибудь сделаю, в караоке свожу. Но что именно мне нужно делать? То, с чем ты справишься лучше всего. кивает Мэй Сэ-Юн. Внушать страх Божий в сердца неверных, а у него получится. Сэ-Ин с сомнением смотрит на Бон Хва. Страх внушать, Пак Су-Хи, говорит Мэй и встает со своего кресла, подходит к окну, заложив руки за спину и глядя на школьный двор. В январе прошлого года она обратилась к школьной медсестре с ожогами по предплечью правой руки. Ожоги характерной формы, маленькие и круглые. Медсестре она сказала, что баловалась с электрическим обогревателем. Но форма ожогов. Мэй качает головой. Это следы от сигарет. В прошлом году я еще не была первым заместителем главы студсовета. Но все знали, кто именно стоит за этой историей. Однако доказательств никаких нет. А Пак Су-Хи ходит в школу только на обязательные занятия. И с тех пор она больше не обращалась в медпункт. Я не являюсь благотворительницей, однако я против закона джунглей в этой школе. И если не удается навести порядок легальными средствами, значит, пришла пора действовать по-другому. Вот поэтому мне нужен ты, мистер Волк. Приказывать тебе я не могу и в случае, если ты перейдешь границу, буду отрицать любую связь со мной. Однако я могу выделить вашему клубу лучшие помещения и оборудование, мебель, компьютеры, даже душевую комнату и прочее. Часы работы в клубе будут засчитаны именно как работа в школьном комитете. Хорошая характеристика. Ну так как, мистер Волк, она поворачивается к нему. Соглашайся, шипит на ухо Сэ-Ин. Своя душевая, диваны, кресла, чайный набор. Хорошо, кивает он. Я помогу, чем смогу. Однако не могу обещать, что справлюсь. Приложу все усилия, но этого достаточно, отвечает Мэй. Большего я и не ожидала. Достаточно, если ты приложишь эти усилия. Начни с Пак Су-Хи, сделай так, чтобы в моей школе не было проблем. А теперь, ступайте. Госпожа Мэй смотрит, как за этими двумя закрывается дверь и открывает книгу, которая лежит перед ней. Из всех зверей пусть государь уподобится двум, льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса – волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Читает она вслух и загибает страницу, откладывает книгу в сторону, сплетает пальцы вместе. «Можешь ли ты быть полезным, мистер Волк?» – задумчиво говорит она вслух. «И почему рядом с тобой это Сэ-Ин?» Глава 13. «И что думаешь?» – говорит Сэ-Ин, которая идет рядом, закинув портфель на плечо. Бон Хва покосился на девушку и прикусил губу. Ей же в другую сторону. Почему она идет рядом с ним? А чем? Спросил он искренне. Сэ-Ин интересуется тем, о чем он думает. Если отвечать искренне, то он ни о чем не думал, он просто домой пошел. Тренировка с этим странным старшеклассником из клуба прошла на удивление неплохо, хоть он и был странным, но играл отлично. Они провели в виртуальной реальности почти час. Так что для него стало приятной неожиданностью, когда Сэ-Ин нагнала его в воротах школы. Она тоже провела этот час в школе, принимала клубную комнату и приводила ее в порядок. Призналась, что не утерпела и сделала все сама, хотя могла бы дождаться до завтра и убраться вместе с девчонками. Рассказала, что там теперь очень уютно, и зашагала с ним рядом. Сперва он думал, что она отвернет в свою сторону, как только они дойдут до угла, но... Он снова покосился в ее сторону. О чем он думает? О том, что ему сейчас немного неловко от того, что она идет совсем рядом, но в то же самое время, приятно. Думает о том, что хотел бы, чтобы те, кто издевался над ним в младшей школе, увидели его сейчас. Он в красивой форме частной школы идет рядом с такой девушкой из той же школы. Идет после уроков, так что издалека их можно даже принять за парочку. Совершенно точно. Их можно принять за парочку. Никто не заставляет Сэ-Ин идти рядом с ним, а ей в другую сторону. Она должна была повернуть на перекрестке. А это значит, что он ей нравится. Ведь зачем-то она идет рядом с ним, неужели? Сердце сладко ноет при мысли, что Сэ-Ин вот сейчас возьмет его под руку и что будет дальше. Бон Хва боялся себе даже представить. Он представляет себе, как с утра открывает глаза и вместо каких-то непонятных менеджеров среднего звена обнаруживает в своей постели Сэ-Ин. «Ты совершенно точно что-то об этом думаешь», — обвиняюще тычет в него пальцем девушка, и Бон Хва поспешно отворачивается в сторону. «Да не думаю я ни о чем», — говорит он, чувствуя, как кончики ушей у него пылают пламенем и надеясь, что она не обратит на это внимания. «Думаешь, скажи, с чем начнем? Давай, не держи все в себе. У тебя уже есть план?» «План? Для этого нужны планы?» Бон Хва вдруг остро осознает, что так мало знает про отношения между девушкой и парнем. Старший знает, но он не хочет, чтобы тот знал. То есть не хочет, чтобы старший вмешивался в их отношения, потому что если старший вмешается, он совершенно точно все испортит. Ну то есть где-то в самой глубине души он признавал, что если старший вмешается, то скорее всего уже утром он и Сейн проснутся рядом, но он не хотел этого. То есть хотел, но не так, совсем не так, потому что Сейн, это не какая-то Сонкай, или как ее там звали, и Бон Хва чувствовал, что старший в этой ситуации обязательно все испортит своим циничным отношением, ехидными насмешками и дай-ка сюда, покажу как надо. Вот этого ему совершенно точно не нужно. Однако Сейн сейчас спросила его про план, а у него нету никакого плана. Какой должен быть план? Сперва, пригласить ее на свидание, да, в кафе, или там по магазинам, куда вообще ходит на свидание, может в кино, она права, он, мужчина, а значит у него должен быть план. Да, сперва, свидание. Они пойдут в кафе, и он обязательно купит ей то, что она любит, а что она любит. В прошлый раз в караоке он не уследил, что она кушала, а что нет, а может она совсем другое имела в виду. Может она имела в виду как раз не план, а план. Ну то есть настоящие вопросы, серьезные. Вроде того, как жить вместе, познакомиться с родителями, взять на себя ответственности. Сложно будет, говорит Сейн, и Бон Хва с готовностью кивает. Конечно сложно, у них же такая разница в статусе. Сейн из богатой семьи, а он со старшим, школьник-мошенник с сомнительной репутацией, подработкой в баре клуба и далее в юридическом агентстве «Юный компания». Они же второгодки, а ты, только первогодка. На год старше, они тебя и слушать не будут. Продолжает Сейн, и Бон Хва сперва не понимает, а чем она, Пак Сухи, поясняет Сейн и хмурится, ее брови чуть сдвигаются, посредине появляется легкая морщинка, которая кажется ему воплощением милоты. Она останавливается и упирает руки в бока. «Ты что, совсем меня не слушаешь?» – спрашивает она, и в ее голосе отчетливо слышится претензия. Бон Хва реагирует мгновенно, годы жизни с мамой приучили его к тому, что если в голосе женщины слышится вот такая нотка, то нужно немедленно и предельно правдоподобно отрицать все. «Нет, конечно», – заявляет он с жаром. «Еще как слушаю. И о чем я говорила?» – прищуривается Сейн, слегка смягчаясь. «Да, ну тебя, я говорю, слушать тебя никто не будет, а ты ее знаешь», уточняет Бон Хва. Сейн отрицательно качает головой. «Не знаю, но это же ясно, старшаки младших в жизнь слушать не станут. Так что, погоди, а почему тогда ты согласилась, когда госпожа Мэй на меня эту обязанность повесила?» «Что, а?» Сейн повела плечиком и посмотрела на него как на идиота. «Чего тут непонятного? Клубную комнату она у нас уже не отберет, а обязанность – на тебе. Весь спрос с тебя, а вся выгода – мне». Она ослепительно улыбнулась, и Бон Хва от обиды аж встал на месте. «Что? Но, почему-то ему стало очень обидно от мысли, что Сейн могла так легко и цинично его использовать. Ты чего надулся? Поверил, что ли?» Она легонько толкает его в плечо. «Да я пошутила. Успокойся. Просто госпожа Мэй не будет спрашивать невозможного. Достаточно, чтобы ты попытался. Вряд ли она ожидает, что ты вот прямо возьмешь и разрулишь всю ситуацию. Думаешь, я не вижу, что у вас за отношения? Нет у нас никаких отношений. Три раза ха». Сейн закидывает портфель на плечо и вышагивает впереди, заставляя его догонять. «Она ж тебя испытывает», говорит она, не оборачиваясь, и ему приходится напрягать слух, чтобы разобрать слова. «Это как 12 подвигов Геракла. Она, как царь Еврисфи, а ты, как Геракл. Что это за подвиг? Ах, да, вычистить Авгеевы конюшни. Она и не ожидает, что ты справишься. Со мной или без меня, она все равно дала бы тебе невыполнимое задание, и ты все равно его не выполнил бы. А так у нас хоть нормальная клубная комната будет, все в выигрыше, кроме тебя. Но ты все равно страдал бы, а так твои страдания принесут нам пользу. Хочешь, я Минси попрошу тебе грудь показать? Что за неожиданные аналогии грудь? Не надо. То есть к чему тут вообще грудь? Грудь всегда к чему-нибудь. Поднимает палец вверх Сейн. Вы же парни только о сиськах и думаете. Я тебе такой расклад дала про твои отношения с Мэй Сон Юн, а ты только последнюю фразу запомнил. О, я поняла. О чем бы мы с тобой ни говорили, если в конце я буду говорить про грудь Минси, ты все будешь забывать. Как удобно. Пожалуйста, прекрати надо мной издеваться, говорит Бон Хва, удивляясь самому себе. Раньше бы такой разговор его в краску вогнал, а сейчас он спокойно разговаривает с девушкой на такие темы. С другой стороны, постоянно имея в голове старого циничного ворчуна, благодаря которому он периодически просыпается с незнакомыми девушками в своей постели, поневоле нарастишь броню. До такого легкого и непринужденного общения с красивыми девушками, которым славился старший, ему еще далеко, но прогресс уже имеется. Он даже может пошутить. Да, старший говорил, что девушкам нравится, когда шутит. «Если ты смог рассмешить девушку, считай, полдела сделано», — так говорил он. Да и Чон Джа в тот раз тоже так говорила, мол, парни, которые с хорошим чувством юмора, самые опасные. «Вот так смеешься, смеешься», — говорила она, а потом раз, и одежда от смеха слетает. Как? Загадка. Про себя он решает, что обязательно пошутит в следующий раз. Тонко и смешно. Как пошутить тонко и смешно? Черт, в голову ничего не лезет. Так о чем мы там говорили? Сэйн прижимает ладошку к щеке. Ах, да. Про квантовую физику и неопределенность теории струн. Слушай сюда, юный падаван, я и сама ничего не знаю о квантовой физике, но моя мама как-то раз купила аппарат, который разглаживает морщинки на коже и осветляет ее квантовым излучением. А папа очень долго над ней смеялся и сказал, что квант – это наименьшая неделимая частица и что в теории во всем можно найти такую. То есть сказать квантовое излучение – это как сказать оно состоит из мелких, неделимых частиц, понимаешь? Это оксиморон. Оксиморон – это когда наоборот. Вмешивается Бон Хва, радуясь от того, что может вставить слово и даже показать, что знает, о чем идет речь, когда вместе что-то противоречащее, например, глупый ум или непристойная целомудренность, а это у тебя, тавтология, а во, Сэйн с удивлением взглянула на него, а это ты откуда знаешь, хотя да, наверное, у тебя репетиторы были, ничего удивительного, куда уж нам, не было у меня репетиторов, отрицает все Бон Хва, просто в школе в начальных классах я только и делал, что учился, друзей у меня не было, да, а так и не скажешь. Ты довольно общительный. Так о чем это я? Ах, да, подвиги Геракла и грудь моей подружки Минси. Ты не думай, она просто так тебе ее не покажет. У нее принципы и сиськи. Я бы и сама тебе показала, но у меня их нет, а у нее есть. Сэйн продолжает шуточки шутить. Так что считай, что тебе повезло. Пойдешь узнавать, кто такая Пак Сухи, поговоришь с ней, поговоришь с ее одноклассниками, тебя пошлют к черту, вернешься к госпоже Мэй с поджатым хвостом и все. А у нас комната клубная с душем и чайником. Электроприборы в школу приносить запрещено, а у нас в комнате свой есть. Так что, твои страдания не пропадут зря. И хватит уже грудь в каждое предложение засовывать. Неуклюже пытается пошутить Бон Хва и тут же понимает, что лучше бы он молчал. Вот просто набрал бы воды в рот и заткнулся, залез бы под камень и не отсвечивал. Ему становится неловко. И как у старшего получается шутить на грани дозволенного. Он такие вещи людям говорит и все только смеются. А он попытался и все чего добился, опозорился. Да еще и это неловкое молчание сразу повисло. С чего ты вообще взяла, что у меня не получится? Поспешив прервать неловкое молчание, он выпалил первое, что пришло в голову. Я разберусь. Невыполнимые задания выдаются не для того, чтобы их выполнили. Качает головой Сэйн. Даже если выполнишь это, тебе дадут другое. Госпоже Мэй не нужно, чтобы ты выполнил, ей нужно, чтобы ты облажался. Не знаю почему, не знаю как, но каким-то образом ты ей в голову залез. И если ты не секретный наследник Чебалей, значит, на то есть другие причины. А если госпожа Мэй хочет, чтобы ты облажался, то лучше пойти ей навстречу. И не потому, что я в тебя не верю, Бон Хва, я верю. Ты, наверное, всем им морды набить можешь, несмотря на то, что младший, потому что порой ты бываешь очень грубым, и живешь не по законам общества, я даже немного завидую, и да в общем завидовать нечему, как это нечему, тебе вот плевать на общественное мнение, ты живешь с несколькими взрослыми девушками сразу и имеешь знакомство в Кангтхе, можешь себе позволить в школу не ходить, да я всего два раза опоздал, и делаешь что хочешь, как тут не завидовать. Она пожимает плечами, но в этой школе тоже непростые дети непростых родителей учатся, и если кого уже начали травить, то не перестанут, вмешиваться толку нет, даже если взрослые вмешаются, только хуже сделают, ты же в курсе, что у нас частная школа, да, даже в государственных школах на такое глаза закрывают, потому что если все наружу выплывет, то учителям и школе прилететь может, потому все скрывают, и никто внимания не обращает. Знаешь же негласный девиз школьного образования, равное отношение ко всем ученикам. Так что даже в государственной школе всем плевать на травлю, а уж в нашей частной здесь я слышала, что это даже немного поощряется. Зачем такое поощрять? Это же глупость. Не выдерживает Бонхва. Он вспоминает, что с ним было в младшей школе и невольно содрогается при мысли, что это могло быть спланировано и задумано на государственном уровне. Нет, быть такого не может. Зачем? Да я откуда знаю? Может, чтобы труднее учиться было? Я просто слухи такие слышала, что, мол, чем тяжелее, тем лучше. И все такое. Потому постаралась, чтобы с первого года у меня подруги появились. Отвечает Сейн. На самом деле это имеет смысл. Задумчиво говорит старший в голове. Частные школы имеют более сложные программы обучения, и если предположить, что они также должны выработать и определенные социальные навыки, тогда все становятся на свои места. В частной школе – закон джунглей. Скорее всего, это не является результатом планирования, вряд ли кто-то сидел над уставом школы и такой: «Нам нужно, чтобы ученики друг друга травили и издевались». Нет, скорее всего, тут в первую очередь работает сложность программы обучения и престижность школы. Администрация скорее умрет, чем признает факт травли. В случае с этой Паксухи, которую ты решил спасти без предварительной консультации со мной, кстати, извини, повинился Бонхва, так получилось, но ты же мне поможешь, да, а куда я денусь с подводной лодки, малыш? Однако сейчас не о том. Вот смотри, школьная медсестра находит у нее на предплечье явные следы ожогов от сигарет, да это же повод тут же в полицию обратиться. Несовершеннолетняя, следы пыток и издевательств, и тут никакие оправдания, да я сама себя или там случайно, никак не помогут. Если она и вправду сама себя жгла сигаретами, это как минимум повод для беседы с психологом. Да и сигареты, если бы она стояла за школой и курила, такой шум бы подняли. А тут ожоги на руке, и все молчок. Согласно опросам, только 15% случаев травли становится известным взрослым, учителям и родителям. В остальных случаях это предпочитают скрывать. Почему? Да потому что смысла нет. Вот это Сухи, она не жаловалась, но медсестра, едва увидев такие ожоги, уже должна была в полицию обратиться. А у нас что? Да ничего. Так что можно определенно сказать, что никто нам помогать не будет. Твоя поклонница Сэйюн подложила нам здоровенную свинью. Госпожа Мэй вовсе не моя поклонница. Воля твоя, однако есть у нее какой-то нездоровый интерес к твоей персоне. Это она скорее на тебя запала. Это из-за того случая в клубе. Хм, ну да, может быть, имеет смысл поговорить с ней на чистоту. Судя по всему, не такая она и примерная, раз по клубам шастает, переодевшись и сочжу глушит бутылками. Судя по всему, у меня с ней есть что-то общее, к чему нам вражда. Надо бы позвонить ей, позвать в клуб в пятницу и...